Стихотворение, 1906 год. Поэт рабочему. Я поэт, и был поэт, и поэтом я умру. Но видал я с детских лет в окнах фабрик поздний свет. Он в уме оставил след. Этот след я не сотру. Также я слыхал гудок в полдень, в полночь, поутру. Хорошо я знаю срок, как велик такой урок. Я гудок забыть не мог, вот я звук его беру. Почему теперь пою, почему не раньше пел? Пел и раньше песнь мою. Я литейщик, формы лью, я кузнец, я стих кую. Пел, что молод я и смел. Был я занят сам собой, что ж, я это не таю. Час прошел, вот час другой. Предо мною вал морской. О, рабочий, я с тобой. Бурю я твою пою. К рабочему. Рабочий, странно мне с тобою говорить. По виду я другой, о, верь мне, лишь по виду. В фабричном грохоте свою ты крутишь нить. Я в нить свою, мой брат, вкручу твою обиду. Оторван, как и ты, от тишины полей, которая душе казалась могильной. Я в шумном городе среди чужих людей не раз изнемогал в работе непосильной. Я был как бы чумой в своей родной семье. Меж торгашами слов я был чужой бесспорно. По морю вольному я плыл в своей ладье, и море ширилось безбрежно, кругозорно. Мне думать радостно, что прадеды мои блуждали по морям на севере туманном. В моей душе всегда поют, журчат ручьи, растут, чтоб в море впасть в стремление необманном. В болотных низостях ликующих мещан тоскует вольный дух, безумствует, метется. Но тот отмеченный, кто помнит океан, освобождение ждет, и бури он дождется. Она скорее пришла, чем я бы думать мог. Ты встал и грянул гром. Все вышли из преддверия. На перекрестке всех скрестившихся дорог лишь к одному тебе я чувствую доверие. Я знаю, что в тебе стальная воля есть. Недаром ты стоишь близ пламени и стали. Ты в судьбах Родины сумел слова прочесть, которых мудрые, читая, не видали. Я знаю, можешь ты соткать красиво ткань. Раз что задумаешь, так выполнишь, что надо. Ты мирных пробудил, ты труп умолвил, встань. Труп жив, идут борцы, встает, растет громада. Кругами мощными растет водоворот. Напрасны лепеты, напрасны вопли страха. Теперь уж он в себя все, что кругом вберет. Осуществит себя всей силою размаха. На чистоту. Кто не верит в победу у сознательных смелых рабочих, тот играет в бесчестно двойную игру. Он чужое берет, на чужое довольно охочих. Он свободу берет, обогренную кровью рабочих. Что ж, бери, всем она, но скажи, я чужое беру. Да, свобода для всех, навсегда. И однако ж вот эта свобода, и однако ж вот эта минута не комнатных душ, не болтливых, трусливых, а смелых из бездны народа. Эта воля ухвачена с бою, и эта свобода не застольная речь краснобая, не жалкий извилистый уж. Это кровь, говорю я, посмевших и вставших рабочих, и теперь кто не с нами, тот шулер продажный и трус, этих мирных, облыжно-культурных, мишурных и прочих, я зову старый ссор, и во имя восставших рабочих вас сметут. В этом вам я, как голос прилива, клянусь. Земля и воля. Земля и воля — крик народа. Земля и воля — клич крестьян. «Все заново, и всем свобода!» — рабочий крикнул сквозь туман. «Все заново, и всем свобода!» — как будто вторит океан. Мне чудится, что бурным ходом идет приливная волна. Конец тюремным низким сводам. В тюрьме разрушена стена. Судьба России всем народам теперь должна быть решена. Крепчает, воет непогода, но ум рабочего — маяк. В земле и воле жизнь народа. Опять душить не сможет мрак. Все заново и всем свобода. Да будет так! Да будет так! Русскому рабочему. Рабочий, только на тебя надежда всей России. Тяжелый молот пал, дробя оплоты крепостные. Тот молот твой, пою тебя во имя всей России. Ты знал нужду, ты знаешь труд, ты слишком знаешь голод. Но ты восстал, с тобой идут все те, кто сердцем молод. Будь тверд, яви еще свой суд, острог не весь расколот. Тебя желают обмануть опять, опять и снова, но ты нам всем наметил путь, дал всем свободу слова. Так в бой со тьмой и грудь на грудь, то зов сторожевого. Сторожевой средь темноты, сторожевой средь ночи, лишь ты, бесстрашно смелый ты, твои нам светят очи. Осуществятся все мечты, ты победишь, рабочий.